Он выписал из Италии статуи, вазы, купил апельсиновые деревья, редкие растения. Все это показывало, что он делает все для того, чтобы здесь долго жить. В Порто-Феррайо он приказал разрушить старые лачуги, построить вокруг своего дворца длинное здание, терраса которого напоминала плац, по которому могли пройти два батальона. Старая заброшенная церковь была отдана под театр. Все улицы были обновлены, земляные ворота, способные пропускать только мулов, были расширены, и при помощи террасы улица стала пригодна для всех видов транспорта. За это время, чтобы еще больше облегчить исполнение своего замысла, он приказал бригу «Непостоянный» и легкому трехпарусному суденушку «Этуаль», «Звезда», совершать частные путешествия в Неаполь, Ливорно и даже во Францию, чтобы приучить к таким поездкам крейсерские суда англичан и французов. Действительно, эти суда часто во всех направлениях бороздили прибрежные воды Средиземного моря. Это было то, чего хотел Наполеон. Вот тогда-то он и занялся серьезно приготовлениями к своему отъезду. Он приказал незаметно по ночам перенести на Непостоянный оружие и боеприпасы, обновить форму своей гвардии, их белье и обувь, вызвал поляков, находившихся в Порто-Лангоне и на маленьком острове Пианоза, где они охраняли форт, ускорил организацию и обучение батальона стрелков, набранных только на Корсике и в Италии. В первые дни февраля все было готово, когда наконец-то прибыли долгожданные новости из Франции. Их принес полковник старой армии, который сразу же уехал в Неаполь. К несчастью, полковник Кэмпбелл и его фрегат были в этот момент в порту. Нужно было ждать, не выказывая ни малейшего нетерпения, окружать его привычными знаками внимания, пока пройдет время его обычной стоянки. Наконец, 24 февраля, после полудня, он попросил разрешения попрощаться с императором. Наполеон проводил его до дверей, и слуги его могли слышать последние слова, адресованные ему. «Прощайте, господин полковник. Я вам желаю доброго путешествия. До свидания». Как только полковник вышел, Наполеон вызвал маршала. Часть дня и ночи он провел, закрывшись с ним. Спать лег в 3 часа ночи. Проснулся на рассвете. Бросив взгляд на порт, он увидел английский фрегат, занятый отплытием. С этой секунды как будто чудесная сила приковала его к этому судну. Не отрывая глаз, он смотрел, как один за другим разворачиваются его паруса, поднимается якорь, как он трогается с места и под добрым юго-восточным ветром выходит из порта и устремляется к Ливорно. Поднявшись на террасу с подзорной трубой, он продолжал следить за удаляющимся судном. К полудню фрегат превращается в маленькую точку и к часу дня совершенно исчезает. Наполеон отдает приказы. Один из основных — наложение 3-дневного эмбарго на все суда, находящиеся в порту. Учитывая, что бриг «Непостоянный» и 3-мачтовое судно «Этуаль» были недостаточны для транспортировки людей, он договаривается с хозяевами 3 или 4 лучших торговых судов. Тем же вечером сделки заключены, и суда переходят в распоряжение императора. Ночью с 25 на 26 февраля, то есть с субботы на воскресенье, Наполеон, вызвав к себе представителей власти и ряд видных горожан, создает нечто вроде Регентского совета. Затем, назначив полковника Национальной гвардии Лапи комендантом острова, он отдает под защиту граждан острова мать и сестру. Наконец, не указывая точно цели экспедиции, он говорит об успехе общего дела, обещает в случае войны прислать помощь для защиты острова, просит никогда не отдавать его никакой власти, кроме как по его личному приказу. Утром он занимается некоторыми домашними делами и, простившись с семьей, приказывает отплыть. В полдень пробили общий сбор. В 2 часа Наполеон сказал своим старым друзьям по оружию, что они должны делать во имя Франции. В надежде близкого возвращения на родину вырвался крик энтузиазма, потекли слезы, солдаты разомкнули ряды, бросаясь друг другу в объятия. Они бегали, как безумные, падали на колени перед Наполеоном, как перед Богом. Мать императора и принцесса Полина со слезами смотрели на эту сцену из окон дворца. 7 часов погрузка была закончена. В 8 часов Наполеон вышел из порта на шлюпке. Несколько минут спустя он был на борту непостоянного. Когда он ступил на борт, раздался пушечный выстрел. Это был сигнал к отправлению. Маленькая флотилия при юго-восточном, достаточно свежем ветре вышла на рейд, направляясь из залива на северо-запад, огибая берега Италии. В тот момент, когда ставились паруса, эмиссары направились в Неаполь и Милан, а один из высших офицеров — на Корсику, чтобы попытаться поднять там восстание и подготовить убежище для императора, если во Франции произойдет крах. 27-го на рассвете все поднялись на палубу, чтобы убедиться, сколько было пройдено ночью. Удивление было великим и ужасным, когда заметили, что прошли от силы 6 лие. Выяснилось, что как только суда обогнули мыс Сент-Андре, ветер стих и наступил безнадежный штиль. Когда солнце осветило горизонт, к западу, у берегов Корсики, стали видны французские фрегаты, цветок линии и мельпомена. Это встревожило всех. Ужас на бриге непостоянный, который вез императора, был настолько велик, положение оказалось настолько критическим, опасность столь близкой, что стали обсуждать вопрос о возвращении в Порто-Феррайо, чтобы ждать там попутного ветра. Но император, сразу прервав совет, приказал продолжать путь, уверяя, что штиль прекратится. И действительно, ветер как будто был у него в подчинении. К 11 утра он начал свежеть, и в 4 часа они уже двигались между Капрая и Горгоной. Шли к Ливорно. Но тут возникла новая, еще более серьезная опасность. По правому борту, приблизительно в 5 лье, показался один фрегат, другой у берегов Корсики, а в отдалении еще одно военное судно, полным ходом идущее к флотилии. Некогда было вилять, нужно было быстро принимать решение. Наступила ночь, и под прикрытием тьмы можно было ускользнуть от фрегатов, но военное судно все приближалось, и невозможно было не признать в нем бриг. Один император утверждал, что эти суда случайно оказались в позиции, которая кажется враждебной. Он был уверен, что экспедиция, проведенная так тайно, не могла быть выявлена вовремя, чтобы послать так скоро против нее целую эскадру. Однако, несмотря на это, он приказал снять бортики, решив в случае атаки броситься на абордаж, полностью уверенный, что с его экипажем старых солдат он захватит бриг и сможет затем спокойно продолжать свой путь, отвлекаясь только на погоню за фрегатами. Однако, все еще надеясь, что только случай свел эти суда вместе, он приказал всем солдатам и людям, способным вызвать подозрения, спуститься в трюм. Сигналы передали, тотчас же приказ всем судам. После принятия этих предосторожностей стали ждать продолжения событий. В 6 часов вечера два судна сошлись на расстоянии голоса. Несмотря на то, что ночь быстро наступала, они узнали французский бриг «Зефир» с капитаном Андрея. Теперь легко было заметить, что его маневры были мирными, что и предвидел император. Бриги, отсалютовав друг другу, продолжили свой путь. Капитаны обменялись несколькими словами о цели путешествия. Капитан Андрее ответил, что идет в Ливорно, а ответ непостоянного гласил, что он направляется в Геную и охотно передаст приветы этому краю. Капитан Андрее, поблагодарив, спросил о самочувствии императора. При этом вопросе Наполеон не смог побороть в себе желание вмешаться в столь приятный для него разговор. Он выхватил мегафон из рук капитана Шатара и ответил: «Чудесно!» Два брига продолжали свой путь, постепенно пропадая в темноте. Продолжая идти при очень свежей погоде под всеми парусами, они 28 февраля обогнули Корсику. На следующий день заметили еще одно военное судно, идущее на Бастию, но его появление не произвело никакого волнения. С первого взгляда было видно, что у него нет дурных намерений. Перед тем, как покинуть остров Эльба, Наполеон составил две прокламации, которые, когда он захотел переписать набело, никто и даже он не смог расшифровать. Тогда он бросил их в море и стал диктовать новые. Одну, адресованную армии, другую — французскому народу. Все, кто умел писать, сразу превратились в секретарей, а барабаны, банки, шапки — в пюпитры. Труд этот не был еще закончен, когда они заметили берега Антиба, которые были встречены криками энтузиазма. 1 марта в 3 часа флотилия бросила якорь в заливе Жуан. В 5 часов Наполеон ступил на землю. В Оливковом лесу был разбит бивуак. Здесь еще до сих пор показывают дерево, у подножия которого сидел император. 25 гренадер и офицер гвардии были сразу же отправлены на Антип, чтобы попытаться перевербовать гарнизон. Увлеченные собственным энтузиазмом, они вошли в город с криками «Да здравствует император!», а высадки Наполеона здесь еще никто не знал, и их приняли за сумасшедших. Комендант приказал поднять мост, и 25 храбрецов оказались пленниками. Подобное событие было настоящей неудачей, и несколько офицеров предложили Наполеону захватить Антип силой. Но чтобы предупредить дурной эффект, который могло произвести на настроение народа сопротивление этого местечка, Наполеон ответил, что идти надо не на Антип, а на Париж, приказав снять бивуак, как только взойдет луна. В середине ночи маленькая армия достигла Канна. К 6 часам утра она пересекла Грасс и остановилась на вершине, доминирующей над городом. Весть о его чудесном освобождении мгновенно распространилась. И вскоре Наполеон оказался окруженным жителями. Он принимал их так же, как когда-то в Тюильри. Выслушивал жалобы, получал петиции, обещал справедливо во всем разобраться. Император надеялся найти в Грассе дорогу, по которой проходил в 1813 году. Но она оказалась в плохом состоянии, поэтому пришлось бросить в городе карету и 4 маленькие пушки, привезенные с Эльбы. По горным дорогам, еще покрытым снегом, они отправились на поиски места для ночлега. Вечером, сделав 20 лье, они остановились в деревне Серенон. 3 марта пришли в Барем, 4 в Динь, 5 в Габ. В этом городе они задержались дольше, чем было необходимо, чтобы напечатать прокламации. Со следующего дня они тысячами будут разбрасываться по пути. Однако император шел вперед не без волнения. До сих пор он имел дело с гражданским населением, энтузиазм которого не вызывал сомнений. Но пока ни один солдат не встретился им по дороге, ни одна часть не присоединилась к маленькой армии. Наполеон надеялся, что его присутствие окажет положительное действие на солдат, направленных ему навстречу. Эта встреча, которую он так боялся и так желал, наконец наступила. Генерал Камброн, маршировавший в авангарде с 40 гренадерами, встретился с батальоном, отправленным из Гренобля, чтобы закрыть Наполеону дорогу. Командир батальона отказался признать генерала Камброна, и тот послал предупредить императора об этом. Наполеон ехал в дрянной дорожной карете, найденной в Гапе, когда узнал эту новость. Он потребовал привести лошадь, вскочил в седло и на 100 шагов отъехал от строя своих гренадер. Солдаты встретили его молчанием. Для Наполеона наступил момент выиграть еще не начавшееся сражение или потерять все в самом начале. Диспозиция не позволяла отступать. Слева от дороги вертикальная стена, справа небольшой лужок, шагов 30 в ширину, оканчивающийся обрывом, а прямо вооруженный батальон, занявший пространство между обрывом и горой. Наполеон остановился на маленьком возвышении у ручья, пересекающего луг. Обернувшись к генералу Бертрану и бросив ему в руки поводья, он сказал: «Меня обманули, но неважно. Вперед!» Он сходит на землю, переходит ручей, идет прямо к неподвижному батальону и останавливается в 20 шагах от строя в тот момент, когда адъютант генерала Маршана, выхватив шпагу, приказывает стрелять. «Ну вот, мои друзья», — говорит он, — «что же вы, не узнаете меня? Я ваш император. Если среди вас есть хоть один солдат, желающий убить своего генерала, он может это сделать. Вот я». Едва только были произнесены эти слова, крик «Да здравствует император!» вырвался из всех уст. Адъютант второй раз приказывает стрелять, но его голос заглушают выкрики. 4 польских улан бросаются к нему. Солдаты бегут вперед, окружают Наполеона, падают к его ногам, целуют руки, срывают белые кокарды, заменяя их трехцветными. Все это происходит с криками, приветствиями, безумием, вызывающими слезы на глазах их старого генерала. Однако, вспомнив, что нельзя терять ни секунды, Он приказывает развернуться направо, занимает вместе с Камброном и четырьмя гренадерами место во главе батальона, въезжает на высоту Визаля, откуда видит, как уланы преследуют адъютанта, который скачет по улице города, показывается на другом его конце и, наконец, ускользает от них по перпендикулярной дороге. Лошади улан от усталости не могут продолжать погоню. Однако этот беглец и его преследователи, промчавшись как молния по улицам Визаля, прояснили жителям все. Утром они видели, как адъютант проехал во главе своего батальона и вот уже возвращается один преследуемый. Значит, то, что говорят, правда. Наполеон идет вперед, окруженный любовью народа и солдат. Люди выходят из домов, расспрашивают, волнуются. Внезапно они замечают кортеж со стороны Ламюра. Мужчины, женщины, дети устремляются к нему, окружают, прежде чем он подходит к воротам. Крестьяне бегом спускаются с гор, а от скалы к скале несется крик: «Да здравствует император!» Наполеон останавливается в Визале. Визаль, колыбель французской свободы, встретил императора с радостью. Но это всего лишь город, без порта, без крепостных стен, без гарнизона. Нужно идти к Греноблю. Часть жителей сопровождает Наполеона. На расстоянии лье от Визаля замечают бегущего, как грек из марафона, покрытого пылью офицера от инфантерии, готового упасть от усталости. Он приносит важные новости. Около 2 часов дня 7-й пехотный полк под командой полковника Лабедайера вышел из Гренобля и двинулся в поход против императора. Но в полулье от города полковник, едущий на лошади во главе полка, внезапно приказал остановиться. К полковнику сразу же приблизился барабанщик и протянул ему ларец. Полковник запустил туда руку, вытащил знамя и, поднявшись на стременах, чтобы все его видели, воскликнул: «Солдаты! Вот славный символ, что вел нас в наши бессмертные дни. Тот, кто так часто вел нас к победе, идет к нам, чтобы отомстить за наше унижение и наши невзгоды. Пришло время спешить под его знамя, ибо оно никогда не переставало быть нашим. Те, кто любит меня, последуют за мной. Да здравствует император!» Весь полк пошел за ним. Наполеон пришпорил коня, за ним с криками бежала маленькая армия. Достигнув вершины холма, он заметил полк Лабедайера, двигавшийся поспешным шагом. Как только его заметили, сразу раздались крики: «Да здравствует император!» — на которые ответили храбрецы с острова Эльба. Никто более не заботится о ранге. Все бегут, кричат. Наполеон кидается навстречу прибывшему подкреплению. Лабедайер сходит с лошади, чтобы поцеловать колени Наполеона, но тот обнимает его и прижимает к груди. «Полковник, — говорит император, — вы замените меня на троне». Лабедайер обезумел от радости. Это объятие будет стоить ему жизни. Но что за важность? Проживаешь целый век, слыша такие слова. Вскоре солдаты снова пускаются в путь. Наполеон неспокоен, пока он не в Гренобле, так как говорят, что там стоит способный к сопротивлению гарнизон. Несмотря на то, что солдаты клянутся, что отвечают за своих товарищей, император, хотя и делает вид, что верит им, приказывает идти на город. 8 часов вечера Наполеон подходит к Греноблю, крепостные стены которого защищал 3-й батальон инженерных войск, состоящий из 2000 старых солдат, 4-й артиллерийский полк, в котором когда-то служил Наполеон, 2 батальона 5-го линейного полка и гусара 4-го. Марш императора к городу был так быстр, что защитники его не успели приготовиться. Им не хватало времени взорвать мосты, но ворота они смогли закрыть, и комендант отказался их впустить. Наполеон понимает, что колебание погубит его. Ночь отнимет преимущество его присутствия. Безусловно, все желают его видеть, и поэтому он приказывает Лабедайеру произнести речь. Полковник всходит на холм и громко кричит: «Солдаты, мы привели вам героя, за которым вы следовали в стольких баталиях. Вам предстоит принять его и повторить с нами старый клич, связывавший победителей Европы: «Да здравствует император!»» И действительно, этот магический клич в ту же минуту был повторен не только в укреплениях, но и в кварталах города, жители которого уже спешили к закрытым воротам. С другой стороны, приблизившиеся к стене солдаты Наполеона уже болтают с горожанами сквозь бойницы, пожимают друг другу руки. Император дрожит от нетерпения, а, впрочем, и от волнения тоже. Внезапно раздались крики «Место! Место!» Это люди идут с бревнами, чтобы высадить ворота. Все выстраиваются, и тараны начинают свою работу. Ворота стонут, содрогаются, открываются. 6000 человек сталкиваются друг с другом. Это уже не энтузиазм, это фурор и бешенство. Люди набрасываются на Наполеона, будто желая разорвать его на куски. В секунду он снят со своей лошади и унесен под восторженные крики. Ни в одной баталии не подвергался он подобной опасности и знает, что этот ураган есть любовь к нему. Наконец он останавливается в отеле. Его офицеры присоединяются к нему. Но едва только они отдышались, как на улице раздается грохот. Это горожане, не сумевшие вручить ему ключи, принесли взамен ворота.